переехать в Петроград, что я и сделал с большим удовольствием. В Петрограде было два переточных театра. Палас-театр «Товарищество без антрепренера» и «Антреприза Ксензовского». Я вступил в труппу Палас-театра с мыслью оглядеться и найти что-нибудь более приемлемое, более родственное моей душе. В Палас-театре оперета была бы как оперета, ничем особенным от славянского базара не отличающаяся, с такими же профессионально крепкими актерами, если бы не Елизавета Ивановна Тиме, актриса бывшего Александринского театра. Дело в том, что она, великолепная драматическая актриса, обладала прекрасным голосом, 3 года училась пению в Петербургской консерватории, и поэтому ее непреодолимо тянуло в музыкальный театр. Вот она и совмещала Александринку и оперету. А для оперетты ее участие было величайшим благом. Она своим строгим стилем актрисы драматического театра, серьезным отношением к делу, невольно облагораживала атмосферу театра, которая иногда начинала уж очень быть похожей на ту, что разыгрывалась в самих спектаклях. Кроме того, ее драматическое мастерство помогало актерам преодолевать мертвые штампы опереточного жанра. Я дебютировал ролью Бонни. Сильву играла Елизавета Ивановна Тиме. Я играл эту роль не менее 700 раз. Со множеством разных партнерш. Умел к ним быстро приноравливаться. Но на первых спектаклях с Тиме мне все время было как-то непривычно. Наверное, она была не совсем опереточной Сильвой, и мой Бонни никак не мог к ней пристроиться. Но Тиме была опытной актрисой и неплохим педагогом. Она, словно ребенка, взяла меня за руку и повела по другой дорожке, где мне легче было сделать своего Бонни умнее, лиричнее, искреннее. Кроме Сильвы, мы играли с ней в прекрасной Елене. Она Елена, я Менелай. Вообще, репертуар в Палас-театре у меня был обширный. Мадам Помпадур, вице-адмирал, Баядерка и множество других оперет. Не стоит их все здесь перечислять. Но о роли матроса Пунта в вице-адмирале мне хочется сказать. Я играл эту роль с особенным удовольствием. Наверное, потому что она напоминала мне милых сердцу одесситов. Лихой матрос, певец и острослов, честный, скромный, малый, в нем было все, что составляло мечту моего детства. Особенно волновали меня слова Пунта, когда он просится на берег, в родной город Кадикс, где его каждая собака знает. В этих словах мне слышалось что-то до боли понятное, и я не случайно наградил Пунта одесскими манерами. Он, например, лихо, с характерным присвистом, сплевывал сквозь стиснутые зубы. Впрочем, в этом увидели опошление образа революционного матроса. Может же такое прийти в критическую голову? Пунта — революционный матрос. Конечно, не всегда работа оставляла меня неудовлетворенным. Я любил играть в классических опереттах, таких как «Прекрасная Елена», «Маскотта», «Зеленый остров». А работа в 2 опереттах «Девушка-сыщик» и «Дарина» и «Случай» доставили мне особенно большое удовольствие. «Девушка-сыщик» была поставлена еще до создания первой советской оперетты. Ставил этот спектакль Радлов и попытался отойти от опереточных штампов даже и в построении фабулы. В эту буржуазную, в общем-то, оперету он включил мотив погони за революционными документами, а образы буржуазных героев решил в сатирическом стиле, придав им какой-то дурацкий налет. Но самым интересным и близким мне по существу было то, что Радлов — уничтожил здесь слащавую красивость этого жанра.